Вампирша, забыв про приличие, голыми руками разрывала пополам жареную курицу и жадно вгрызалась клыками в сочную мякоть. По ее подбородку стекало жирное масло, она вытирала его рукой и, давясь, глотала огромные куски мяса, почти не прожевывая. «Бедняжка! Кто она?» — колдун с жалостью смотрел на нее. «Подруга, по несчастью!» Петрович отпил вина из стакана колдуна и поморщился. «Фу, кислятина!» «Нормально!» — выхватила из его рук стакан вампирша и сделала огромный глоток. Потом с громким стуком опустила его на стол, откинулась на спинку стула и громко рыгнула. «Упс! Кажется, меня отпустила!» «Забавный экземпляр!» — улыбнулся колдун. «Сам ты экземпляр, папаша!» Осоловевшими глазами вампирша оглядела таверну. «Где тут руки можно помыть? Девочка хочет пипи». «В этом мире все удобства на улице. Привыкай!» Колдун сделал жест рукой. «За таверной увидишь деревянную будку. Очереди не будет, гарантирую». «О, как ее с голодухи-то развезло!» Петрович посмотрел вслед девчонке, которая, шатаясь, избивая на своем пути все стулья, пробиралась к выходу. «Что это за мир, колдун?» «Забавный мир!» Колдун сделал небольшой глоток из стакана и покатал вино во рту. «По причудливой природе мир тут стал развиваться не вперед, а в сторону. Эволюция пошла по пути сохранения всех видов, которые появились на этой планете, включая людей. При этом прогресс не стоит на месте, и люди придумывают разные механизмы, которые мирно сосуществуют с магией». «Ну, не так уж и мирно», — хмыкнул Петрович, вспомнил рассказ деда и скелет ученого в болоте. «Но это уже издержки». Колдун поднял стакан перед собой. «Ну, желаю, чтобы все...» Он опрокинул остатки вина в себя. «Рассказывай, что с тобой и этой девчонкой приключилось, и как вы попали сюда?» Рассказ Петровича оборвал крик девчонки с улицы. Потом раздались шаги, и в таверну влетела вампирша с дымящейся кожей. «Упс, еще чуть-чуть, и писать было бы нечем». Она плюхнулась на стул и посмотрела на свои обожженные руки и ноги. Волдыри лопались, и под ними проступала чистая кожа. «А это вторая проблема», — закончил Петрович. «Ну, про сестру я постараюсь узнать. Есть каналы». Колдун порылся в карманах одеяния. «Вот это поможет на часок. Но чтобы сделать хороший эликсир от солнечного света, нужно больше ингредиентов». На ладони у колдуна лежала синяя таблетка. «Что это?» — подозрительно уставилась на таблетку девчонка. «Антидот», — успокоил ее колдун. «Против солнечного света. Поможет на часок. А я за это время попробую изготовить эликсир». «А что нужно для эликсира?» «Ну, для начала надо разбудить Матильду». Колдун набрал побольше воздуха в грудь. «Матильда даст задание собрать за деревней 10 видов определенных растений. За это она даст тебе 10 золотых монет. Ты пойдешь к кузнецу, который выкует тебе меч. В городе ты найдешь начальника стражи и получишь задание найти и убить бандитов, которые прячутся в речной гавани и облагают незаконным налогом приплывающие корабли. Когда ты их убьешь, начальник стражи даст тебе доспехи. Потом ты должен пойти на болото и убить тварь, живущую в нем. Зубы этой твари как раз недостающий элемент для моего эликсира». «Эти, что ли?» Петрович небрежно бросил на деревянный стол пару зубов болотой твари. «А можно как-то сохранить этот квест?» — спросил он у остолбеневшего колдуна. «Где ты их взял?» «Убил», — скромно потупив глаза, произнес Петрович. «Клык даю», — подтвердила девчонка. «Тварь сдохла, пока гналась за нами». «Все не так было», — возмутился Петрович. «Это был тактический ход». «Я слышала, тут кому-то работа нужна», — внезапно раздался громкий голос. Гулкое эхо пробежалось по стенам таверны и докатилось до них. Свеча на столе мигнула последний раз и погасла. Все обернулись. За стойкой бара стояла женщина огромных размеров. Большие груди, стесненные корсетом, готовы были вырваться наружу. «Ну, кто смелый?» «Иди к ней. Ты мужик или нет?» — прошептала вампирша Петровичу. «А я с колдуном пока побуду». «Я цветочки собирать не буду», — заупирался Петрович, сидя перед стойкой, за которой огромная женщина протирала стаканы. «Ты пей, пей, я угощаю». Матильда почти по-матерински ласково посмотрела на него. «Да и в жопу эти цветочки! У меня есть задание поважней!» Петрович нервно оглянулся. Вампирша с колдуном уже куда-то исчезли. «Да ты не оглядывайся, я тебя не съем!» Захохотала Матильда, и Петрович с ужасом увидел, что корсет, стянутый тонкими веревочками, готов порваться у нее на груди. «Мой десятый муж тоже оглядывался, но это его не спасло». Матильда откупорила новую бутылку и налила себе полстакана. «С утра много не пью», — подмигла она Петровича. «А то я пьяная, такое могу учудить. Потом самой стыдно становится». «Не сомневаюсь», — буркнул он и глотнул из стакана. Вино, на удивление, было вкусным и пилось легко. «Это для постоянных клиентов», — пояснила она. «Надеюсь, ты тоже им станешь, если выживешь», — захохотала она снова. «Мне тут птичка на хвосте принесла, что ты на кладбище работаешь». «И эта птичка сегодня приехала на труповозке, да?» «Суть не в этом, а в моем десятом муже», — загрустила женщина. «А что с ним случилось? Сбежал?» «Обижаешь, паскудник!» Матильда погрозила ему пальчиком, похожим на толстую сардельку, и провела себя по груди. «Разве таких сбегают?» «Так что с мужем?» Деликатно ушел от этой темы Петрович. «Умер», — вздохнула Матильда. «Десятый, юбилейный, так сказать. Любил меня со страшной силой и даже теперь после смерти не дает мне проходу». «Ну, а я чем могу помочь?» — делано удивился Петрович. «Ну, мне птичка еще кое-что принесла в клювике. Говорят, что ты с призраками разговариваешь». «Ну, дед, ну, трепло!» — пробормотал он. «Помоги мне, пока тебя в болото не сослали. Сходи на кладбище, узнай, ну, чего ему нужно. Я хорошо заплачу, только пусть он больше не приходит». «Матильда!» — Петрович встал со стула. «Я тебя уважаю как человека и...» Он икнул и пошатнулся. «И как женщину тоже, поэтому сделай все бесплатно, потому что гусары денег не берут». Он направился к выходу. «Кладбище направо!» — услышал он с улицы крик Матильды. «Пардон!» — он развернулся и побрел в сторону указателя «Деревенское кладбище». «Я буду ждать!» — крик Матильды растаял в сумраке наступающего утра. Три луны уже потеряли свое очарование и потускнели на фоне поднимающегося над горизонтом светила. «Только не это!» — буркнул он. «Не хочу быть одиннадцатым!»